капустный суп. На две порции пол кочана капусты, две картофелины, одна морковь, 1 литр воды, зелень петрушки и укропа, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Картофель почистить и порезать кубиками. Морковь и лук почистить и натереть на терке. Капусту нашинковать, выложить все в чашу для варки риса, добавить измельченную зелень петрушки и укропа, лавровый лист, соль, перец по вкусу, воду. Варить на пару под крышкой 30 минут. Подать со сметаной.